Это звонит мастер по домофонам. Да? Да. Вы получили ключ? Нет. Так, вы прочитали объявление по поводу того, что надо вызывать мастера, деньги? Читала. А, вы прочитали объявление, что там мастера надо вызывать? Читала. А где получать-то? Значит, сейчас я внизу в 218-й сижу у них. Да? Да, вот сейчас спуститесь, я выдаю там ключи, потому что она старшая по подъезду теперь, это Курдюкова. А? Курдюкова, вот женщина Курдюкова, она старшая по подъезду теперь. И я теперь да? сижу у нее, да, вот она, там надо расписаться за ключ в журнале, в общем, сюда приходи, в 218-ю спуститесь сейчас. Угу. Алло. Да. Вы сейчас сможете, да, просто я через минут 20 уже уйду. А мне да? Я через минут 20 уже уйду, а мне надо подпись с вас взять, что вы ключ получили. Валентин Петров. Что там, ключи, что ли, раздаешь? Да, я сижу сейчас в 218-й, потому что а? Я сижу в 218-й квартире. Я мастер так. изготовления ключа, ключей. Вот, мне нужно вам отдать ключ под роспись. Угу. Вот, и в журнале Курдюкова, вот, Мария Курдюкова, она распишется, потому что она старшая по подъезду теперь, со вчерашнего дня у вас выбрана. Угу. Вот, поэтому вы, вот вы еще, ваша соседка, кстати, из 226-й не получила ключи, а остальные все уже получили. Угу. Вы сейчас сможете... Сейчас я прошу соседей, получили они ключи? Не-не, получили, у меня все подписи уже стоят, вот подписи. Вот, поэтому, как бы, давайте сейчас спускайтесь в 218-ю, хорошо? И вы вынесете ключи, да? Нет, прям туда надо, в квартиру зайти, потому что... Нет, в квартиру я заходить не буду. Почему? Это представитель власти, она теперь у вас старшая по подъезду, Курдюкова. Ну, а что, ей тяжело вынести? А почему она должна выносить? Извините, тут столик. А почему я должна в чужие квартиры заходить? Тут столик, вы распишетесь, с паспортом, все в порядке. Документы не забудьте на квартиру захватить. При чем тут документы-то? Документы на квартиру. А-а-а, сапать хочешь паспорток? Давай приходи сюда к нам, старуха. А то без... Да. Да. Я знаю, что ты аферист хороший. А то без ключей останешься, в подъезд не пустим. А? Без ключей останешься, не пустим в подъезд. Будешь сидеть... А без... тебе что, тяжело вынести за пределы своей двери? Нет, ты иди к нам с документиками. Даже? Зачем они тебе? Ты так знаешь мою фамилию. А нужна квартира твоя в будущем. А, так и говори. А что, я так и говорю, не скрываю, квартиру давай. Квартиру давай, а чешешь какие-то ключи от домофона, ключи блядь. Все равно у меня мать. Не кашляй. В общем, ты за ключи квартиру просишь. Да. У меня мать теперь старшая. Так если у меня не будет квартиры, нахуя тогда и ключ? Нет, давай сейчас документы мы оформим, но мы оформим квартиру, чтобы потом она к нам перешла. Не сейчас, не сию секунду. Я не ебнула, чтобы квартиру значит, тебе дарить. Значит, без ключей будешь. Без ключей. Подпиши. Я сейчас в органы обращусь. Какие? В органы. Какие органы? Сегодня выходной. Выбирали тебя или нет? И выбирали. Кто ты есть выбирали. В этом деле? В первом подъезде старший по дому. Теперь Курдюкова моя мама, она старшая. Да кто это старухи такие дела доверит? Чего несешь-то? Она опытная женщина, уважаемый человек. Не то, что ты, грязнуха. Это ты, грязнуха? Пиздой, может, опытная, но не умом. Как это пиздой? Ты что, оскорбляешь? Какой-то курьерши, почтальонши доверили какие-то общественные крупные дела. Чего несешь-то? А ты кто такая? Кочегарка. Чего? Сумасшедшая кочегарка ты. Вот ты кто. Ну ладно. Квартиру кочегаркой. Пусть я была кочегаркой, а тебе что? Подписывай квартиру. Заманала нас уже со своей квартиры. Ты что? Как захотел квартиру. Прям помешался на моей квартире. Алло, алло, алло. Прям помешан. Алло, алло. Да. Это Зуб, привет. Зуб, узнаешь меня? Зуб? Зуб, Зуб приехал. Привет, это Зуб, говорю. Узнаешь меня? Старуха, узнаешь Зуба? Слышала про такого. Сейчас поднимусь к тебе. Кислотой охуячу. А я тебе ключик принесу. Золотой. Да хуй ты принесешь? Золотой ключик от подъезда. Да что ты, врете, ебила ж мать. А ты меня в квартирку пустишь, чайку попьем. Да, аферисты. Подпи... Нахуя ключик, если вы квартирку захватите? А как мы проходить-то будем? По ключу, по твоему. А куда проходить, если вы квартиру отнимете? А ты в дом этот, в Бутово, в однушку поедешь. Бутово? Да. А что там, Бутово? А мы тебе подготовили квартиру. Да? Да. Раз подготовил, там и живи. Нет, я тебе подготовил, а квартира будет нашей. Да что ты? Да. Ты забыл, что не в лесу живешь, ебена мать, квартиры отбирать? Потому что ты сама подпишешь, я не буду отбирать. Хуй тебе, чтоб я тебе подписала. Мы тебе сейчас нальем чайку такого, что ты все сама подпишешь. Хуй тебе. С наркотиками. Аферист ебаный, по тебе тюрьма давно плачет. Приходи за ключом, грязнуха. Тюрьма плачет, приходи. Не выебешь меня своим ключом, аферист ебаный. Ты останешься без ключа. Никаких ключей у тебя нет, кто тебе их дал? Расскажи, кто тебе дал ключи? Я старший по подъезду, мать моя старшая по подъезду. Да кто эту старуху занюханную кем-то будет выбирать? Это ты занюханная, голая по подъезду ходишь, а мать... И она занюхана, я занюханная, и она занюханная. А мать моя, ты личный человек, уважаемый на всей Войковской. Ой, блядь, твою почтальоншу у него уважаемая. Да, ее как мужики любили в свое время. Да никто ее все ненавидели. У нее сколько любовников было, тебе и не снилось. Да что ты. У тебя Путяев один был, и то с ним минетом даже не занимался. В общем, твоя мать ебаться не забывала. А что, это плохо, что ли? А ты не ебалась. Все с разными, все с разными, сам говоришь. А почему это однообразие должно быть? Надо новых людей в постель тащить. Угу. Почему это? Как сифилис не подцепила. А презервативы для чего?